Часть вторая. Глава 11. Сойло Патьерц. Пик пирамиды. Аззани. Опорный рейдер крыла. «Говори прямо, советник», — порекомендовал Пик Тьерц. «Без всей этой ненужной дипломатии. Твои соображения, лишенный дрожи и ритуальных переплясов, вот что меня интересует в первую очередь». Советник Сойло Тувусси откинулся на спинку кресла насеста. Он вовсе не испытывал дрожи или боязни, хотя вполне понятное уважение к Пику испытывал. Просто он недавно стал советником Пика, и глава пирамиды его еще недостаточно хорошо изучил. «С чего начнем, Пик?» «С прогнозов». «Хорошо. Я и мое подразделение склоняемся к мысли, что ни одна из рас союзников не предпримет попытки захватить находку свайгов в единоличное владение. Это невыгодно и опасно по целому ряду причин. Причины обрисовывать? Вкратце. В самых общих чертах. Хорошо. Причина первая. Против нарушителя союза тут же объединится остальная четверка, а нарушитель будет уничтожен. Прислать более крупный флот мятежники просто не успеют. Даже поверхностный анализ показывает, что путь мятежа заведомо проигрышный. Сомнителен и союз двух или более раз. Скорее, Рою, Свайгам и Аешам следует опасаться нас с Цоофт. Друзья Галакты по-прежнему воображают, что раз мы биологически сходны, то и ладим между собой лучше. Но ведь это сущая правда. Пик нахохлился и полуприкрыл глаза желтыми в мелких прожилках кровеносных сосудов перепонками. С Цоофт всегда было легче договориться, чем с остальными. Оранжевые предводители Цоофт уже намекали, что готовы обсудить условия оборонительного союза. Насколько можно судить по имеющимся данным, Цоофт не намерены предпринимать никаких провокационных действий. Их вполне устраивает совместное изучение корабля ушедших. Так же, как и нас. «Понятно», — не открывая глаз, прощелкал Пик. «Другие причины?» «Нетленные», — бесстрастно ответил советник Вусси. «Я удивлен, что они хранят пассивность». Глупая передача адмирала Свайгов раскрыла тайну находки. В данный момент любая развитая цивилизация галактики в состоянии точно установить местонахождение найденного корабля. Действия адмирала Свайгов не были глупыми, советник Вусси. Они диктовались сложившейся ситуацией. «Ладно, я изменю формулировку», — согласился Вусси. «Вынужденная передача, а не глупая. Так годится?» «Вполне. Тем более, что не только в передаче дело. Возмущение после прокола зарегистрировали даже портативные сканеры. Корабль-то явился не маленький. Передача все упростила, и не только свайгам», — уточнил советник. «Разве нет?» «Свайгам передача все упростила в большей степени, чем остальным». Пик резко щелкнул клювом. «Именно они пользуются приоритетом первооткрывателей, а не мы и не Рой, к примеру. Неужели я должен это объяснять собственному советнику, Алые Небеса?» Советник дипломатично повел маховыми перьями. «Не нужно объяснять очевидное. Просто я на месте этого свайга-адмирала отыскал бы более тонкий путь». «Немного ли ты хочешь от адмирала, да еще от рептилий?» — экспромтом пошутил Пик Тьерц. И они с советником с большим удовольствием посмеялись. «Ладно», — отвеселившись, сказал Тьерц. «Какие еще проблемы видны с высокого кресла-насеста советника Пика пирамиды? Я бы не стал сбрасывать со счета и аборигенов. Людей, то есть». «Почему? Они ведь, по сути, дикие и нецивилизованные», — задумчиво прощелкал Пик. Советник повозился, усаживаясь поудобнее. «Досточтимый Пик», — сказал он коротко. «Не могут люди слишком уж отличаться от нас или от свайгов, скажем. Они разумны и не лишены способности развиваться. На мой взгляд, это уже немало. К тому же в космос они вышли сами, без посторонней помощи. Почему же их нет в Союзе, если они достойны звания разумных наравне с нами?» Пик рассердился. Доводы советника показались ему непонятными и вздорными. «Досточтимый Пик, не стоит отмахиваться от проблемы людей. Я проглядел статистику сваигов, которую нам любезно предоставили. Люди не уступают в интеллекте ни Азанне, ни остальным. У них просто существенно меньший багаж накопленных знаний. Более того, они потенциально превосходят шат цуров, буллингов и даже перевертышей Оаонс. А ведь вопрос о принятии в союз шат цуров уже поднимался, и поднимался не раз. И всякий раз его успешно проваливали», — быстро дробью отщелкал Пик с оттенком легкого пренебрежения. «Люди превзойдут и шат цуров, и буллингов, и перевертышей в ближайшее же время. Но они ведь млекопитающие», — настаивал Пик. «Жизнь не обмануть. Разум возник у людей только потому, что на их материнской планете не нашлось другого подходящего вида носителя. Природа не терпит пустоты. Эту мысль высказывали умы практически всех развитых рас. Почему алые небеса мы нигде больше не встречали разумных млекопитающих? По всей галактике их нет, только здесь, в окрестностях материнской планеты людей, мы сталкиваемся с ними». «Досточтимый Пик, а вам никто не высказывал ужасающе простую мысль? Вот мы Азанни, птицы. Мы биологически сложнее и совершеннее рептилий сваигов. Почему бы людям не быть совершеннее нас? Разница между птицами и рептилиями менее существенна, чем между людьми и птицами. Досточтимый Пик, эту разницу невозможно измерить. А следовательно, разные расы и сравнить толком невозможно», — терпеливо гнул свою линию советник. «Мне будет очень неприятно, если сейчас от моих слов отмахнутся, а потом, когда люди вдруг превратятся в серьезную помеху, я буду вынужден напоминать, что предсказывал острую ситуацию, но меня не послушали». Пик задумчиво приоткрыл клюв. Некоторое время он сидел так, молча, нахохлившись. Потом встрепенулся и взглянул на советника. «Хорошо», — прощелкал он. «Я не верю, что люди способны стать помехой, но готов перестраховаться. Тем более, что слишком высока цена сегодняшнего дня. Пирамида просто не имеет права на ошибку, как и вся наша раса. Скажи только, советник Вусси, относительно людей, это твои личные теории или всего аналитического отдела?» «Мои, досточтимый Пик», — честно признался советник. «Я так и думал». Тьерц соскочил с кресла насеста, описал в полете плавную окружность и вновь сел. По просторному залу его покоев прогулялся легкий ветерок. «Не сочти это придиркой или издевкой. Я услышал тебя». Вусси остался неподвижным. Пик провел крыло рукой над пультом в подлокотнике кресла насеста. «Стратега ко мне», — приказал он и чуть повернулся к советнику Вусси. «Ты останься и слушай внимательнее. Твой совет еще понадобится пирамиде». «Слушаюсь», — досточтимый Пик, — ответил советник. Он был доволен. Пик пирамиды хоть и не разделил мысли Вусси, все же внял им, как подобает ответственному Азанне. А это главное.